может зваться только одна женщина – Салли. Я могла бы назвать себя лучшим другом, но думаю, что и это звание больше не принадлежит мне. Оно тоже отныне переходит к Салли. Однако есть кое-что, что принадлежит только мне и останется у меня навсегда. Это мои воспоминания. Я помню Алекса и ребенком, и подростком, и почти мужчиной. И хотя я уверена, что он с удовольствием забыл бы об этом, сегодня я ему напомню. Надеюсь, здесь они все рассмеются. Мы знакомы с 5 лет. Я в первый раз пришла в школу. У меня были заплаканные глаза и красный нос. К тому же я опоздала на полчаса. Почти уверена, что Алекс выкрикнет: «Давай что-нибудь новенькое!» Меня посадили на последнюю парту, рядом с растрепанным сопливым мальчишкой, который не разговаривал со мной и даже не смотрел в мою сторону. Я его возненавидела. Я знала, что он тоже меня ненавидит. Он пинал меня под столом и жаловался учительнице, что я списываю. Таким было начало нашей дружбы. Мы сидели рядом каждый день в течение 12 лет. Обсуждали учителей, друзей и подружек. Мечтали скорее повзрослеть, поумнеть и закончить школу. Мечтали о другой жизни, в которой у нас никогда не будет 2 уроков математики подряд. Сейчас я очень горжусь Алексом. Я счастлива за него. Счастлива, что в противной, умненькой Салли он нашел все то, что искал. Я прошу вас поднять бокалы и выпить за Алекса и за его нового лучшего друга, лучшую подругу и жену Салли. Пожелаем им удачи и счастья и развода. За Алекса и Салли. Как-то так. Что скажешь, Руби? У вас входящее сообщение от Руби. Руби, невероятно тошнотворно. Им должно понравиться. Удачи, Рози. Не плачь. И главное, не пей. Рози, привет с Сейшельских островов. Рози, спасибо тебе огромное за прошлую неделю. Как было весело! Я даже не ожидал, что будет такая прекрасная свадьба, ведь ты превратила ее в настоящий праздник. Не переживай, вряд ли кто-то на церемонии заметил, что ты была пьяна. Могли заметить во время речи, но это только забавно. Разве что священник слегка опешил, когда ты икнула в тот момент, когда я должен был сказать «да». Я не очень хорошо помню, что происходило на мальчишнике, но говорят, что было здорово, и ребята все еще продолжают обсуждать его. По-моему, Салли немного расстроилась, что ей пришлось выходить замуж за мужчину с 1 бровью. Я знаю, что это твои проделки, но мне наплевать, что там кто говорит. На всех свадебных фото я снят с левой стороны, но это не страшно. Салли утверждает, что это моя лучшая сторона. А ты, помнится, всегда считала, что лучше всего я выгляжу с затылка. Свадьба удалась, правда? Я думал, что весь день проведу на нервах, но ты так меня смешила, что я даже не успел поволноваться. Правда, нам не стоило так хохотать, когда делали свадебные фото. Нет ни одного снимка, на котором у нас не перекошены лица. Семья Салли от тебя в шоке. Если честно, они не были в восторге от самой идеи, что моим шафером будет девушка. Но зато ты очень понравилась папе Салли. Это правда, что ты заставила его выпить залпом стакан текилы? Мои родители были так рады увидеть вас с Катей. Забавно, мама сказала, что Кате вылитая ты 8 лет. Я думаю, что она втайне считает, что это и есть ты, и что мне тоже всего лишь 8. У нее весь день глаза были на мокром месте. И они все никак не могут успокоиться, какая ты была красивая в этом платье.